Ты не работал на объекте, будь то мама или папа, начальство или общественность. А вот он неожиданно лежит, появившись сам по себе. Я несколько раз впоследствии во времена Брежнева выставлялся на выборах в Академии наук. Правда, по присущей мне слабости я ничего не делал для того, чтобы быть избранным, полагая, что и так всем ясно, что я этого заслуживаю, поскольку написал больше десятка книг. Но бессмертные, написавшие, как правило, не больше одной-двух книг или даже одной-двух брошюр, довольно аккуратно проваливали меня на выборах. Тем более приятно было предложение Толкунова. И что особенно важно, Андропов и Толкунов фактически дали мне возможность формировать группу по своему усмотрению. Они не только не отвели ни одного предложенного мной кандидата, но, напротив, поддержали тех из них, которые по тогдашним нормам совершенно не подходили под аппаратные критерии. Первым, на ком я остановил свой выбор, был мой старый друг по аспирантуре Георгий Шахназаров. Родился он в семье потомственных интеллигентов. Я видел его отца, маленького, щуплого, с большой лысой головой и огромным лбом, адвоката по профессии. Знал его родственников, музыкантов, представителей других творческих профессий. Сам Шахназаров уже тогда проявил себя как человек, наделенный ярким литературным талантом. Он писал стихи, пьесы, политические книги, отличался какой-то теплотой и нежностью, огромной тягой к самовыражению. Он был первым среди моих знакомых, кому я заказал статьи для журнала «Коммунист», когда попал туда на работу. Он успешно стал трудиться в одном солидном журнале, а до этого заведовал редакцией в издательстве политической литературы. Поэтому формирование корпуса «Аристократов духа» я начал с него. Кстати, это один из немногих людей, в нравственных качествах которого я не обманулся. Полагая, что для работы советника требуется по меньшей мере два свойства – талант и порядочность, я, безусловно, во всех случаях преуспел в первом, поскольку все приглашенные тогда в группу люди показали себя незаурядными учеными, журналистами. Что касается второго, порядочности, то Шахназаров оказался выше всяких похвал. Хотя биография его в брежневское время тоже сложилась нелегко, но он сохранил на всю жизнь исключительную честность, доброжелательность и чистоту отношений, особенно с друзьями. В трудную для меня пору именно он способствовал первому моему выезду за рубеж. А в период перестройки, когда он оказался у вершины партийной власти, в роли советника, разумеется, именно он стал содействовать моему возвращению на политическое поприще. Но с его приглашением тогда, в 1962 году, дело обстояло худо. За ним прочно укрепилась репутация этакого неуправляемого человека. Кроме прочего, Шахназаров любил тогда одеваться экзотически. Не только куртка, но и пальто из замши коричневого цвета, какие-то яркие краги и галстуки. А мысли свои выражал свободно и раскованно. Много месяцев я бился за то, чтобы отдел парторганов согласился с предложением нашего отдела, и то с промежуточным испытательным сроком. Вначале Шахназарова направили в журнал «Проблемы мира и социализма», и только полгода спустя его удалось зачислить консультантом. Шахназаров вносил элемент тонкого суждения и изящного стиля почти в любой, даже самый тривиальный документ, который мы готовили, особенно когда речь шла о публикациях в печати. Ему были присущи приятный, незлобивый юмор и редкое среди интеллигентных людей России качество — способность считаться с другим мнением и авторитетом.